50 километров от юго-восточной границы Ареала, город Троицко-Печорск, офис РАО «Ареал», структурное подразделение «Ареал Печора». 25 июля, пятый день после выброса, 18 часов 40 минут. «Я не мог до тебя дозвониться», – жаловался в трубку правительственной связи совсем молодой офицер в майорских погонах с нелепо торчащими из лысого черепа ушами, красными от избытка эмоций. «Я не знаю, что делать». Они захватили почти весь сателлит. Даже охрану укрепрайона контролируют. И охрана им не сопротивляется. Это измена. Я хотел арестовать изменников, пошедших на поводу экстремистов, но мои помощники не дают мне работать. Они мне не подчиняются. Террористы Медведя организовали базу в лесу, всего 3 километра от города. Они там раздают всем провокационные материалы и призывают к мятежу против совета директоров. Тут все смотрят всякие видео, компрометирующие тебя и Лозинского. Я достал одну копию, это очень качественная подделка. Без экспертизы не доказать, что фальшивка. Передатчик ОСО постоянно объявляет, типа, о правде, которую можно узнать в их агитпункте. Там полно народа толчется, много вольных, и наемники с нефтяниками прислали своих представителей. Экстремисты делают копию своей дезы каждому желающему. Они притащили с собой эту тёлку, которую Абрамов ищет, Володину, и она всем рассказывает, что её Прокопенко похитил и через Общаковских в Ареал перевёз. И типа ФСБ закрывает глаза на поставки женщин в Ареал. В войсках брожение. Наши сектора подверглись нападениям. Неизвестные взяли штурмом причал и грабят склады с боеприпасами, грузовиками вывозят. Наверняка это кто-то из наёмников, я уверен». Наша охрана поселка отступила на восточные оборонительные рубежи и сидит там, не предпринимая никаких действий. Я приказывал им идти в контратаку, но они меня игнорируют. Это бунт, и мои помощники им потакают. Я с трудом удерживаю административный квартал, но это потому, что помощники боятся, что экстремисты до них самих доберутся. Они тут сами по себе. Их необходимо арестовать за неповиновение. Если бы не они, я бы давно уничтожил экстремистов». И банду Медведя тоже. Я нашел способ, но мне никто не подчиняется. Они прослушивают все мои звонки и отключили мне выход в интернет. Я даже не был уверен, что сумею выбраться из сателлита и добраться до сюда. Меня твоя охрана вывезла на вертолете. Надо срочно нанести арт-удар по позициям террористов. «Успокойся», – рявкнул в трубке голос Белова. «Перестань скулить и слушай. Все под контролем. Я возвращаюсь». «После выброса буду в Троицко-Печорске, но об этом пока никто знать не должен. Ты сейчас же вернешься в сателлит и продолжишь руководить службой безопасности». «Но они меня игнорируют», – взвыл Лопоухи. «Надо арестовать предателей». «Не надо никого арестовывать», – спокойно возразил Белов. «Это только нам на руку. В случае чего можно будет заявить, что ты предпринимал все меры, но изменники саботировали процесс». «Мы спишем на них все нелицеприятные моменты, а сами останемся кристально чистыми. Наша репутация сейчас дороже всего. Твои помощники – мои люди. Они это понимают и сознательно стараются оградить тебя от опасностей. Я выслал тебе пакет. Через несколько часов он будет в офисе «Ареал Печоры». Там исчерпывающие инструкции». Как только получишь, возвращайся в сателлит и ознакомь с ними всех указанных лиц на подроспись. Они все организуют, а ты проконтролируешь. Ты все понял?» «Да», – воспрял духом Красноухи. «А что делать с бандой Медведя? Отправить спецназ?» «Куда ты собрался отправить спецназ при такой ситуации?» – устало спросил Белов. «Я вышел на некоторых людей. Это лояльная нам патриотическая организация», – заторопился Сопляк. «Они знают, где расположена база Медведя и готовы провести туда наших людей. Они помогут нам своими боевиками, но их у них мало, поэтому нужен спецназ. Они даже награду за это просят после успешного уничтожения террористов, а не до, как остальные. Они давно ждут ответа, но я не мог с тобой связаться неделю». «Неделю ждали, подождут еще», – отрезал Белов. «Я не верю в бескорыстность и патриотизм, а в бескорыстный патриотизм тем более. Приеду, разберусь. Держи их на связи, они появились очень вовремя. И подготовь все данные о них, которые только есть, к моменту моего прибытия». Генерал запнулся, словно сообразив, с кем ведет разговор, и поспешно поправился. Хотя нет. Данные не собирай. Не стоит оскорблять добровольцев недоверием, еще спугнем, в смысле обидим хороших людей. Они нам потребуются. Дождись пакеты, сразу же возвращайся в сателлит. И так, чтобы все видели, как ты вернулся, понял? Никто не должен иметь повод верещать, что руководство РАО покинуло город в страхе перед народным гневом, потому что чувствует за собой вину. Ты все понял? «Да, да», – поспешно подтвердил Красноухий. «Я все понял, дядя. Все сделаю. А что делать с экстремистами на площади жилого квартала? Они там покрышки жгут». Но его собеседник уже положил трубку, и Лопоухому ничего не оставалось, как повесить свою.